16 глава. Отец Иоанн о любви к людям и богообщении. Для обретения любви, этого высшего дара Святого Духа, нужна полнота всех путей, ведущих к Богу. Среди них не были еще здесь достаточно отмечены те, что открываются в самих взаимоотношениях людей, но о которых отец Иоанн Кронштадтский сказал немало. При всем своем разнообразии эти пути сводятся более всего к стремлению поступать с людьми любовно и тогда, когда еще Бог не даровал самой любви. Добро, совершаемое даже при отсутствии любви, вызывает любовь в тех, кто так поступает, и укрепляет, выращивает ту долю ее, которая уже имеется. Напротив, нелюбовные злые поступки выращивают зло в тех, кто их делает, хотя бы сердце вначале не было еще по-настоящему озлоблено. В благожелательном поведении нужно более всего руководствоваться заповедями Божиими. Впоследствии, когда Господь дарует самую любовь, она сама научит, как поступать в каждом данном случае. Ввиду этого православная церковь не стремится заранее предусмотреть все случаи для определения нашего поведения, а хочет более всего указать, как надо воспитывать сердце, чтобы оно стало открытым к живым внушениям Святого Духа, то есть к голосу чистой любви. Конечно, и здесь человек сталкивается с различными обстоятельствами и случаями, но Церковь, как мудрый педагог, не стремится и в этой области предусмотреть и предопределить всего, а, подражая Господу Иисусу Христу, дает больше лишь образы и примеры того, как христиане должны воспитывать свои сердца в своих взаимоотношениях. В этой области отец Иоанн Кронштадтский чаще всего обращает внимание на снисхождение к ближнему, то есть на умение прощать и на милосердие. Без старания быть снисходительным к людям, так же, как без молитвы, без участия в святых таинствах и без покаяния и чтения Слова Божия, нельзя надеяться получить дар любви. Снисходить к людям значит не судить, не осуждать, не мстить, а терпеть и прощать. Не смешивай человека, этот образ Божий, со злом, которое в нем, пишет отец Иоанн Кронштадтский. Потому что зло есть только случайное его несчастье, болезнь, мечта бесовская. Но существо его, образ Божий, все-таки в нем остается. Это для отца Иоанна основа отношения к людям. Отсюда вывод. Будь как можно кроток, смирен, прост в обращении со всеми, считая себя нелицемерно ниже всех по душевному состоянию. От гордости происходит напыщенное, холодное, без всякой искренности обращение с теми, которые ниже нас, или от которых мы не надеемся получить себе пользу. И тогда, когда тебя злословят, и ты болезнуешь сердцем, то это значит, что у тебя есть гордость, ее-то и надобно выгонять из сердца бесчестием внешним. Итак, не раздражайся и не питай ненависти к злословящим, а полюби их, как твоих врачей, и помолись о них Богу. И, наконец, сохрани миролюбивое расположение к брату, даже тогда, когда он лишает тебя последнего рубля. Тут ты и покажи, что ты любишь в ближнем образ Божий больше всего земного и телесного. А как многие раздражаются, когда их лишают не последнего рубля, а только некоторой небольшой части из их далеко не последнего имущества. Если отец Иоанн призывает таким образом терпеть обиды и прощать их, и порицает всякую раздражительность и несдержанность, то злорадство уже прямо возмущает его. Вот одно из его слов об этом. «Ох, как мне противно это дьявольское злорадство о грехе ближнего! За один грех чернят всю его жизнь. Забыли, что любовь все покрывает». Злорадство тем более невыносимо, что оно противоречит верховному основному пожеланию любви — видеть всех спасенными, преображенными, приобщенными к истинной божественной жизни. Христианин должен искренне желать себе и другим, чтобы имя Божие прославлялось непрестанно в нем и в друге, пишет отец Иоанн. Желать, чтобы все были храмом Божиим нерукотворенным. Но мало одного воздержания от зла. Надо стараться действительно снискать, приобресть внутренний мир. Преподобный Серафим Саровский говорил: «Умирись с собою, и вокруг тебя умирятся тысячи». А отец Иоанн к этому как бы добавляет: «Без мира и согласия с другими нельзя иметь мира и согласия в самом себе». И еще: «Умиротворяя себя, мы должны быть миротворцами и относительно ближнего». Но говоря это, он напоминает слова святого Иоанна Златоустова, что «бывает пагубное единогласие, и разбойники бывают единомысленными». Есть у отца Иоанна и более конкретные указания о том, как добиваться мира и любви и как соблюдать их. Прежде всего, необходима сдержанность в словах. «Не смущайся от ревущей в тебе злобы и порывающейся излиться в словах», — пишет он, — «а повелевай ей молчать. Если мы дадим ей пробиться, она будет все сильнее и сильнее вытекать, и может прорвать совсем и затопить твою плотину». О той же сдержанности в отношении обнаружения всякого греха своего вообще он говорит еще: «Мало ли какое зло бывает у тебя на душе, но не все, что в печи, на стол мечи. Людям не показывай всех своих нечистот, не заражай их дыханием сокрытого в тебе зла, затвори печь. Или же объяви твою болезнь духовнику или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали». Нужно с осторожностью относиться к обнаружению зла у других людей. «Лучше не передавать укорных слов», — пишет отец Иоанн, — «а умолчать о них, или передать, хотя ложно, слова любви и благорасположения. Тогда дух наш пребудет спокоен». Если христианин должен стремиться исправлять других, то с крайней осторожностью, ничем иным, как только любовью. Поэтому, если хочешь исправить кого от недостатков, не думай исправить его одними своими средствами. Сами мы больше портим дело, например, гордостью, раздражительностью. Помолись Богу, чтобы Он сам просветил ум и сердце человека. Если Он увидит, что молитва твоя дышит любовью, то непременно исполнит желание твоего сердца. С особенной осторожностью надо исправлять озлобленных. Человек, озлобленный против нас, есть человек больной. Надо приложить пластырь к сердцу его — любовь. Наконец, вот еще его слова о вечной свежести христианской любви, которой мы призваны добиваться. «Смотри на всякого человека, как на всегдашнюю новость в мире Божием, как на величайшее чудо Божией премудрости и благости, и привычка твоя к нему да не послужит для тебя поводом к пренебрежению его». Редко кто в такой мере, как отец Иоанн Кронштадтский, посвящал свою жизнь делам милосердия, и потому он много говорит об этой добродетели, в особенности о подаче милостыни бедным и нищим. «Никакое служение так не угодно Богу, как милосердие, потому что оно всего более сродно Богу», — говорит он, и далее, ссылаясь на святого Григория Богослова, добавляет: «Милосердие полезно для самих благотворителей, оно укрепляет в них чувство человеколюбия». Но для того, чтобы быть духовно полезным как для других, так и для оказывающего милость, надо заботиться о соответствующем расположении сердца. На этом, подобно тому, как на сердечной молитве, отец Иоанн настаивает не раз. Вот одно из слов его на эту тему. «Самое слово «милостыня» показывает, что она должна быть делом и жертвою сердца и подаваема с умилением или сожалением о бедственном состоянии нищего. Милостыня есть благодеяние прежде всего тому, кто ее подает». Последнюю мысль он выражает очень ярко, еще и по-иному. «Нищие ежедневно преследуют тебя. Это значит, милость Божия непрестанно преследует тебя». И еще. «Блаженны милостивы, так как они помилованы будут». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. «Кто же будет убегать от милости Божией?» Но в отношении милостыни у отца Иоанна не раз выступает и некоторый социальный мотив, иногда сопровождаемый ссылками на святого Иоанна Златоуста. Так, например, он говорит: «Лишние траты, роскошь, похищение собственности бедных, так как избытки наши принадлежат им». Еще он говорит, что надо благотворить и помогать постоянно, и надо вообще благотворить всем, не делая разбора в лицах, состоянии, происхождении, вероисповедании. Хотя в отдельных случаях надо разбираться, кому давать, но не быть слишком пытливым и разборчивым. И при всем этом необходимо помнить, что ты никогда не будешь щедрее Бога и ничего не дашь своего, по елику все от Бога. К существенным наставлениям отца Иоанна о христианской жизни надо отнести и его напоминание о том, как человек должен пользоваться своими дарованиями. «Каждый из нас, — говорит он, например, — должен служить друг другу своими талантами, способностями, силами, своим служебным положением, имуществом, образованием и не себе только угождать. И еще. Люди образованные, начальники и наставники, сочинители, писатели вообще, должны служить к славе Божией и пользам народа на началах православной церкви. Не почитать жизнь игрушкой или только цепью игр и наслаждений. По словам отца Иоанна, особенно пастыри не должны света своего, или лучше сказать Божьего, удерживать в себе, но обильно изливать свет своего ума и знания на других. Наконец, очень знаменателен ниже следующий отрывок, особенно потому, что многие склонны считать православие формой христианства созерцательного, пассивного, да и действительно в среде самих православных то и дело появляется стремление видеть весь смысл жизни только в одном внутреннем совершенствовании. «Не должно, — пишет отец Иоанн, — спрашивать, нужно ли распространять славу Божию, пишущей рукой или словесно, или добрыми делами. Это мы обязаны делать по мере сил своих и возможностей. Таланты надо употреблять в дело. Коли будешь задумываться об этом простом деле, то дьявол, пожалуй, внушит тебе нелепость, что тебе надо иметь только внутреннее делание». Заканчивая обзор содержания дневника отца Иоанна, нельзя не повторить, что основной темой их является свидетельство о христианской жизни, как о жизни богочеловеческой. Об этом свидетельствует и самое заглавие основного сборника его записей «Моя жизнь во Христе». Из приведенных здесь примеров, думается, в достаточной мере выявляется, что в любой области своей жизни – христианин, по свидетельству отца Иоанна, не может обойтись без Бога и живет как бы вдвоем с Богом. Бог через данное людям свое божественное откровение, запечатленное в книгах Священного Писания, в особенности в Евангелии, и через всегда живое церковное предание – указывает общее направление христианской жизни. Но помимо него в каждом отдельном случае, при помощи благодати, почерпаемой в церкви, христианин может получить особые личные указания от Бога. Христианин обо всем может просить и спрашивать Бога. И Бог на всякое вопрошение готов дать ответ, если только человек хочет идти по пути, указанному Богом. Каждому христианину в его шествии в Царствие Божие даются в руки и карты, божественное откровение, и компас, сердце-совесть, и живые спутники, попутчики и проводники. Можно сказать и более того, ему даны и нетонущий корабль, церковь, и кормчий, который есть сам Господь. Христианин может жить, идти своим путем с доверием, как бы ни был тяжел его путь и как бы враги не сбивали его с пути. Для довершения этой общей картины христианской жизни следует еще привести некоторые выписки из книг отца Иоанна, при помощи которых можно видеть взаимодействие Бога и человека в обычной повседневности, в отдельных конкретных обстоятельствах. Конечно, для отца Иоанна этой повседневностью была его священническая пасторская жизнь, но от этого пример его ничего не теряет в своей поучительности и для любого христианина. В этой будничной повседневности богочеловеческая жизнь выражается более всего в молитве. Но здесь важно отметить, что кроме вышеописанных форм ее, существует еще молитва как просьба, как мольба об указании. Она-то в особенности тесно связывает человека с Богом. Если ты хочешь писать беседу или проповедь и не знаешь, о чем писать, и на сердце твоем нет живой воды, пишет отец Иоанн, только позаботься о том искренне на молитве, и Господь и Пречистая Матерь непременно ясно покажут тебе предмет слова и части его. Твой ум и сердце озарятся ясным ведением сторон предмета. Или вот в другом месте, по другому поводу, он дает подобное же указание. Как искать Царствие Божие? Следующим образом. Положим, ты хочешь идти или ехать, плыть куда-либо. Помолись прежде Господу, чтобы Он исправил пути сердца твоего, а потом и предстоящий телесный путь. Господь, видя искреннее желание твое и старание ходить по заповедям Его, направит мало-помалу все пути твои. Есть в книгах отца Иоанна немало и молитвенных благодарений за полученные свыше указания. Одно из них ниже следующее. «Благодарю Господа, даровавшего мне слово и предмет слова к народу перед исповедью общую вечером в 8 часов, да и днем после прежде освященной литургии. Помолился Господу и даровал мне слово, полезное для тысячи душ собравшихся». Человек, привыкший жить в такой атмосфере частого молитвенного вопрошания, как ему поступить, и нередкого получения таких указаний, начинает жить в мире чудесного или в прекрасном чудесном мире. Многие непреодолимые трудности, которые могли бы привести маловерующего в полное уныние, для человека, поверившего в реальность божественного руководства, нередко становится лишь поводом к радостному ожиданию помощи свыше. Так, например, по словам отца Иоанна, «Трудное дело, по-видимому, предписывает Спаситель наш, любить врагов наших. Но для сердца, возрожденного благодатью, это дело легкое, ибо Господь помогает верующему во всем». Такому человеку, с сердцем возрожденным благодатью, легки и многие другие заповеди Христовы, как то не заботиться о завтрашнем дне, то есть освободиться от излишней озабоченности. Отцу Иоанну, несомненно имевшему такое сердце и ежедневно на опыте познававшему, что все прилагается тому, кто ищет прежде всего Царствие Божие. Достаточно вспомнить, какие пожертвования истекались к нему. Представлялось прямо кощунственным полагаться на деньги. Ты хочешь совершенно обеспечить свое семейство на будущее время. Что же ты Богу не предоставляешь устроить в будущем благо твоих детей, предоставляя их почти исключительно бездушному металлу? Сознание духовного освобождения и, наконец, свободы, возрастающее в человеке по мере того, как растет в нем доверие к Богу, приводит к росту послушания божественной воле. Как это ни кажется парадоксальным, настоящая духовная свобода, которая, конечно, совпадает с духовной любовью, выражается именно в послушании. Об этом отец Иоанн говорит: «Новый человек, обновленный, находит удовлетворение в послушании, а ветхий хочет противиться. Итак, да будет, Господи, воля Твоя. Принимаю за выражение Твоей воли все, что делают со мною другие, все, что со мною бывает, ибо ничто не бывает без Тебя». Наиболее ясным видом этого свободного и освобождающего послушания является исполнение заповедей Господних. Относительно этого отец Иоанн пишет следующее: «Самый важный вопрос должны мы решить все. Что нам делать, чтобы жить?» Ответ на него произнес сам жизнодавец и Бог: «Если хочешь жить, соблюди заповеди» — Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. Итак, в соблюдении заповедей жизнь вечная, а заповеди заключаются в любви к Богу и к ближнему. Чтобы эта верность Богу не оставалась только пожеланием, не мешает не забывать и того, что, по словам отца Иоанна, «вся жизнь наша слагается из обыденных дел служения Богу и ближнему, иногда слагается из мелочей или маленьких дел, так что от мелочей начинаются и великие дела, или великие бедствия». При всех трудностях каждый христианин должен помнить, что он живет в благодатном мире, благодатной жизнью. Об этом именно более всего и свидетельствует отец Иоанн Кронштадтский. «Но что такое благодать?» — спрашивает он. И сам отвечает: «Благодать — сила Божия, даруемая человеку верующему и крестившемуся, очищающая, просвещающая, помогающая в делании добра и удалении от зла, утешающая и ободряющая в напастях, скорбях и болезнях, помогающая в получении вечных благ». И только человек, осознавший все это и почувствовавший себя живущим в царстве благодати, может вслед за отцом Иоанном повторить: «Сколь ты благ, Господи мой, и сколь ты близок нам, так близок, что с тобою можно всегда беседовать и тобою утешаться, тобою дышать, тобою просвещаться, в тебе мир иметь, в тебе пространство сердечное обретать».